Я услышал, как она, закрыв ладонью трубку, сообщила Ричарду, что это звоню я. А он вздохнул, хлопнул дверью и надулся. Последнее я себе представил. «Это невозможно, Гарри». «Почему нет?» «Потому что очень накладно для нас отправлять его туда-сюда через Атлантический океан. К тому же это нарушит его режим. И он еще слишком маленький. Кто он, по-твоему? Тони Блэр? Ему всего 7 лет. Он будет в порядке. Для него это будет приключением. Я должен его увидеть. Я не могу ждать до лета. А деньги не проблема». «Неужели?» Она могла быть ужасно язвительной. «Для тебя, может, и не проблема. Но работа Ричарда в компании Bridal Orpington не сложилась». Пауза. «Он уволился». «Господи! Не может же он без конца менять работу! Ему придется просто взять себя в руки и вспомнить о своих обязанностях». Ответом мне было долгое молчание. И я догадался, что моя бывшая жена уже раньше высказала Ричарду все, что она думала, почти такими же словами. «Значит, он сейчас безработный?» «Нет. Он сейчас осматривается. Но денег на поездку у нас нет. Я оплачу билет. Не беспокойся об этом, Джина. Я просто хочу увидеть моего сына. Хочу, чтобы он знал, что здесь у него тоже есть какая-то жизнь. У него ведь бывают каникулы. Отправь его сюда на Пасху, в любой день». «Я об этом подумаю». «Пожалуйста». Приходилось умолять ее, чтобы я мог увидеть собственного сына. Но я почему-то совершенно на нее не злился. По неясной мне самому причине я скорее испытывал чувство, похожее на жалость. «Как там у вас жизнь?» «Побережье в Нью-Ингланд очаровательно. Много исторических мест. Всякие антикварные магазинчики и рыбацкие деревушки. Все эти названия, которые напоминают детство в Англии. Ярмурт, Портсмут. Здесь, кажется, есть даже маленький Хэмптон. Все эти английские названия, Гарри». «Звучит заманчиво. Я рад за тебя, Джина. Но что?» Она перешла почти на шепот, как будто разговаривала не со мной, а сама с собой. «Здесь, где мы живем, все не совсем так. В Хартфорде не так уж замечательно. Видишь ли, это большой, уродливый город. Тут высокая преступность. И мне немного, не знаю, как лучше сказать, наверное, одиноко. Ричард каждый день отправляется в город искать работу. Пэт в школе. Учится хорошо. Очень хорошо. Он больше не слоняется по классу во время урока. Это отлично, Джина. Но я никого здесь не знаю. Днем все расходятся, вечером сидят дома. Все не совсем так, как я ожидала». Тут, как мне показалось, она встрепенулась, вспомнив, с кем разговаривает. «Но мы справимся. Привыкнем, и тогда все будет хорошо. Послушай, отправь Пэта сюда на неделю. Он побудет с моей мамой. Ему понравится, и она будет рада». Я ничего не сказал Джинни о маме, об опухоли размером с целую планету. Те времена прошли. «Потому что ведь никогда не знаешь, что может случиться в жизни, правда?» «Это верно», — согласилась моя бывшая жена. «Никогда не знаешь, что может произойти в жизни». Глава 16. Если бы вы увидели, как моя мама идет по улице, то могли бы принять ее за маленькую старушку, которая отправилась покупать еду для своей кошки, и очень бы ошиблись. Начать с того, что она терпеть не может кошек, потому что считает, будто от них происходит жуткий беспорядок, хотя, как ни странно, она всегда наклонится погладить даже самую паршивую,